Вечное сияние 9А. Окончательно разобрать хлам в квартире Олеся смогла только в самоизоляцию. Добралась даже до антресоли над кухонной дверью, благо на балконе нашлась стремянка. На эти антресоли никто не заглядывал лет 30. В любой квартире, где живут достаточно долго, есть такие антресоли, как и в любой памяти, аксиома неприятного прошлого. Там обнаружился разного рода хлам: старый чугунный казанок, несколько щеток для обуви и окаменевший крем в баночке-шайбе, кипа целлофановых пакетов, клубок переплетенных детских колготок, напоминающий ком паразитов, и большая картонная коробка, а в ней — сапоги. В 70-х корова ездила по турпутевке в Чехословакию, в Прагу. Тогда она еще не была коровой, не была даже Олесиной матерью, а была молодой девушкой, которой хотелось посмотреть мир и показать ему себя. То, что она показывала, сохранилось на фото. Не особенно красивая, невысокая, уже тогда склонная к полноте. Слава богу, Олеська этого не унаследовала. На всех фото в коротких платьях. Старалась, модничала, демонстрировала ножки. Не без успеха, в итоге все-таки замуж вышла, пусть и ненадолго. И вот поехала в Прагу. Единственный раз в жизни побывала за границей. Когда я в тот магазин зашла, дар речи потеряла. 3 этажа и все обувь. Это сейчас такое бывает, а тогда я обомлела. Разве бывает столько обуви? Столько разных фасонов, расцветок, моделей? Разве столько нужно? Кинулась мерить, все подряд. И тут вижу последний писк моды. Сапоги на шпильке. Натуральная кожа. Не удержалась, взяла. Я и ходить на таких каблуках не умела. Да и не по нашим дорогам. Надевала пару раз. Как мне завидовали, ах. А другой магазин, этот с бельем. Туда мы буквально на пару минут заскочили. Упросили водителя. Умора, примерять некогда, так наши бабы лифчики поверх пальто натягивали. Сколько смогли, столько и взяли. Не подойдет, так можно пристроить. Другим девкам из общаги перепродать, даже с наваром. Олеська представляла теток с линялыми лицами, которые натягивают ослепительно белое белье, может, и с кружевами, поверх серых, грязно-зеленых или коричневых советских пальто. И ей становилось мерзко и стыдно. Сколько ей было, когда мать это рассказывала? 13? В таком возрасте гордость особенно болит, если она есть. Даже голод терпимее, а гордость болит и болит, сосет под ложечкой. Или это все-таки голод? Нахапать, чтобы продать. Нахапать на будущее. Чтобы запихать в шкаф, и оно там лежало, как эти сапоги. Но нахапать. Или в том, чтобы хапнуть побольше, урвать из-под чужого носа, есть какой-то особый кайф? Как сейчас гребут гречку и туалетную бумагу, казалось бы, должны избаловаться за годы полных полок. Но нет. Как повеяло тревогой, снова стали теми же тетками из 70-х. Прошлое умеет ждать своего часа, чтобы показать, что никакое оно, в общем-то, не прошлое. Оно все еще здесь, как монстр из фильма ужасов, которого всегда побеждают, и который непременно воскресает в следующей части. Выползает из антресоли над кухонной дверью. Полка выстелена газетами и тетрадными страницами. Тетрадь для работ по русскому языку ученица 9А класса Скворцовой Олеси. Почерк красивый, но слишком много ошибок. Борисовна была настоящая фурия с горящими глазами. Высокая, худая, вечно в черном. Узкие рукава делали движения тонких рук особенно выразительными. Накрашены, пожалуй, чуть более ярко, чем допустимо для учительницы. Волосы расчесаны на прямой пробор. Из-за этого лицо кажется пугающе симметричным. Ее боялись и ненавидели. Всю душу из тебя вытрясет. Но стихотворение выучить заставит. За невыразительное чтение оценка снижалась на балл. Лу, которая часто лепетала все на одной ноте, очень от этого страдала. Тему Борисовна излагала четко. Урок вела быстро и жестко. «К доске. Правила. Пример. Пиши разбор. Садись. 2». Или «Основная мысль текста. Не твое мнение, а основная мысль текста. Садись. 2». Могла половине класса поставить 2, могла всему классу. Единственное, что иногда смягчало пытки, это ее страсть к монологам на злободневные темы. Борисовна любила обличать. Молодая учительница английского Асмика Ванесовна, проработавшая у них всего полгода, уволилась и уехала, вышла замуж за иностранца. «А за кого, знаете?» — билась в гневе Борисовна, взмахивая тонкой рукой, как фокусник, достающий что-то из невидимой шляпы. «Не знаете, так я скажу». Она выдержала паузу и бросила замершему в немом вопросе классу. «За немца». С таким видом, наверное, швыряют к ногам правителя отрубленную голову заговорщика. 9А изображал удивление, как мог. Все знали, что Борисовне надо подыгрывать и выдавать те эмоции, которых она ждет. «Вот вы, девочки!» — продолжила она, накинувшись на передние парты. «Вы бы вышли замуж за немца? А если любовь?» Дерзнул кто-то. Полина, наверное. Это и чёрта полюбила бы. На вечер, но полюбила бы. «Любовь?» Борисовна возопила так, будто читала «На смерть поэта». То место, где «А вы, надменные потомки!» «Какая любовь? Какая любовь, если, может, его отец тут людей сжигал? Заживо! Какая тут любовь?» «Да моя мама от немцев даже эти их деньги, которые малолетним узникам платят, не брала!» Спорить с Борисовной никто не решался. На нее даже писатели с портретов, висевших на стенах, смотрели с некоторой опаской, словно думая, хоть бы не узнала о том и о том, да не выставила из рядов классиков. Это может. И великие, и малые просто молча дожидались звонка. И он, к счастью, раздался. В отличие от взрослой жизни, в школе спасение всегда приходит по часам, если техничка на посту не заснет. «Я понимаю, что у нее мама от фашистов пострадала, но все равно», — тихо заговорила Лу. «Что все равно?» — не поняла Олеся. «Не может быть все равно. Борисовна права. Конечно, не надо так орать, но, по сути, она права. Есть вещи, которые забывать нельзя, прощать нельзя, даже целому народу». «Не должно быть вечной вражды», — окончила Лу фразу. «Мне так кажется». Алиска пожала плечами. Чего еще ожидать от Лу, которая и ненавидеть-то не умеет, только плачет. У самой Олеси были некоторые соображения на этот счет. «Настоящая вражда вечная, так же, как настоящая любовь. Я думаю, что если ты решила кого-то ненавидеть, то надо ненавидеть его до самого конца». Лу замолчала на несколько секунд, а потом спросила. «Ты голодная? У меня яблоко есть». «Нет», — отрезала Олеська, хотя у нее сосало в желудке. «Я хорошо поела. Не надо думать, что я злая, потому что голодная, ладно?» Лу потупилась. «Борисовне знаешь, сколько лет?» — продолжила Олеська. 40, представляешь? А я бы и не сказала. Она так выглядит». «Говорят, у нее муж умер. А до этого еще один», — прошептала Лу тоном, которым рассказывают страшилки у костра. «Она черная вдова. Не в том смысле, что она их убила, а в том, что как будто душу высосала». Олеська не стала говорить Лу, что если бы она могла, то убила бы сколько угодно мужей, лишь бы в 40 лет выглядеть так, как Борисовна. Хотя если кого-то и надо было убить, так это Лолку Шарапову. Олеська ее ненавидела. Никогда не показывала этого. Показывать ненависть нельзя. Она должна быть спрятана, заперта на ключ, как заперта от молодой жены синей бороды комната с трупами предыдущих. Но ненавидела так же горячо и истово, как Борисовна ненавидела немцев. Когда они отдыхали в санатории, Лолка украла Олесину косметику, написала ее помадой на полу «Сука» и истоптала в крошево. Олеся знала, что это сделала именно она. Не Полина, у которой Олеся увела Сергея Герасимова. Можно подумать, Полина им сильно дорожила. Ничего подобного. Нашла замену через пару месяцев. А именно жирная Лола, которая служила ей как собака. Нет, может, Полина тоже потопталась в Олесиной косметике. Даже погоготала вместе с Лолой. Но инициаторшей этой мести точно была Лолка. На эту косметику Олеся собирала деньги по крупицам, подворовывая у матери и рискуя быть побитой. Флеровская тушь, палетка с тенями, карандаш для бровей. Идеальный, сколько она его искала. Милый коротенький огрызочек, который Олеся осторожно спрятала в карман, хотя и противно было думать, что по нему топтались Лолкины сапожищи. Помада и блеск для губ, тональный крем-балет. Олеська сама все убрала. Отмыла эту суку от пола. Они думали, наверное, что ей было обидно. Но обидно не было, было зло. Олеся знала, что права. Она хотела Сергея и получила его. А эти две бесновались от бессилия. Особенно Лола. Вечно жрущая идиотка, воображавшая себя ведьмой и повернутая на книгах Натальи Степановой. Когда ее каким-то чудом наколдовала, что ли, признали первой ученицей, Олеська кипела от ярости. Как она радовалась, когда кто-то пририсовал Лолкиной фотографии член у рта. Как говорится, мелочь, а приятно. Уже после школы появился еще один повод для торжества. Лолка пустилась во все тяжкие и вскоре залетела. Так и не вышла замуж. Родила ребенка. Что было дальше, Олеся не знала. Потом у нее самой начались проблемы, и следить за жизнью ненавистной одноклассницы стало некогда. Но когда все живут так близко, исчезнуть навсегда невозможно. В самоизоляцию единственной радостью стали поездки к мастеру маникюра и парикмахеру. Олеся не хотела запускать себя. Дашь волю неряшливости. Все, до свидания, порядок. Через пару дней ты чучело с обгрызенными ногтями и сальной головой. Людям ведь только дай возможность расслабиться, и они тут же начинают вести совещание в зуме, сидя перед экраном в одних трусах и нарядной блузке. Никакой эстетики. Сплошное торжество Лолки Шараповой. Олеся выходила из дому поздно вечером, а то и ночью, когда не работали проклятые громкоговорители, не орали, что надо сидеть дома. Пустые улицы и детские площадки, затянутые желто-черной лентой. Одинокие собачники да алкаши, пробирающиеся в ларьки, где в обход закона можно купить алкоголь после 23:00. Олеська гуляла подолгу, прячась в ночных тенях, как злой дух. Во тьме белели притоптанные к асфальту или повисшие на ветках деревьев медицинские маски. Недавно посреди ночи она зашла в круглосуточный супермаркет. Слава богу, к тому моменту истерика со скупкой гречки и туалетной бумаги схлынула. На полках снова было все. И в очереди к кассе увидела перед собой сгорбленную фигуру в куртке. Какой-то мятый, бесформенный, страшный. Словно почувствовав ее взгляд, фигура обернулась. Глаза над маской, воспаленные, с опухшими веками и отсутствием всякого проблеска узнавания. «Лола, привет, ты как?» Голос из-под маски ответил, как из другой вселенной. «Мама умерла от ковида. Мои соболезнования». Она кивнула, взяла корзинку, забыв перегрузить покупки в пакет, и вышла из магазина. Когда Ян, бывший то ли возлюбленный, то ли просто сожитель, напившись или одурев от изоляции, или то и другое, написал ей в личку ВК «Алисёнок, встретимся?», она ответила «Нет» и заблокировала его, не ощутив ни злости, ни радости. А ведь когда-то так тешила себя надеждой, что он одумается, осознает, кого потерял, и тогда она отведет душу, упьется местью. А сейчас ей было все равно. Нет вечной вражды. Нет вечной любви. И ковид не вечен.